Среда. Добрый вечер. Добрый вечер. Культурная среда. Ольга Левская в студии с Еленой Лукинчук. Очень рада представить сегодняшнего гостя. Елена Лукинчук – это художник, чьи картины я видела и чьими работами я восхищалась, их нежностью, их такой особенной изысканностью, женственностью скрытой. И когда я узнала историю Елены, это вот относится к тем историям, которыми хочется делиться. Елена. Добрый вечер, Олечка. Добрый вечер, радиослушатели. Очень приятно мне сегодня быть здесь, в культурной среде. Я хотела бы расспросить Елену сегодня о том, в моем представлении вот есть истории, да, есть истории разные, есть истории художников, есть истории людей, которые попали в искусство, кто-то в детстве рисовал на обоях, потом пошел в художественную школу, потом поступил в училище, еще что-то. Есть разные, в общем, много разных историй. Вот если мы возьмем истории прошлого века, они будут отличаться от истории века нынешнего, в будущем веке это еще как-то будет. Как случаются художники, Лен? В нашем городе созданы уникальные условия для того, чтобы художники приходили в мир живописи через широко распахнутые двери трехступенчатой системы. О, боже мой, можно подробности, да? Да. Малые дети, замеченные за склонностью к рисованию, отдаются родителями в детскую школу художественную. То есть родители хватают их от обоев и приводят их в художественную школу. Те, кто успевает, учатся и показывают хорошие результаты, идут на вторую ступень, в училище имени Сурикова, где они становятся уже почти маститыми живописцами, большими мастерами. А лучшие из лучших идут в институт. Есть у нас и такой художественный институт. Но а уже самые-самые наилучшие могут идти в мастерские академии художеств. То есть у нас для художников, которые выбирают себе этот путь ранним детством, просто замечательный, светлый путь. Но есть художники, которые не пошли пока по ряду каких-то причин по этому светлому пути, а проникли в мир живописи сквозь форточку. Таким художникам, к счастью или к сожалению, отношусь и я. И мой путь был, может быть, не таким светлым, но от этого не менее чудесным. А можно, пожалуйста, подробности о пути Елены Лукинчук к Елене нынешней? Ну, на пути к той самой заветной форточке было многое. Была работа на металлургическом заводе, где я производила для страны. Можно я сразу спрошу, а Елена, а какое у вас образование? Я инженер-металлург в производстве драгоценных благородных металлов. Как звучит? Как звучит? Звучит великолепно, особенно когда я это складываю с картинкой. Я впервые женщину, работающую металлурга, да, которая работала еще и по специальности. Это звучит гордо. Вижу. Много лет, не 5, не 7, а больше 10 лет я работала по специальности. И, к стыду своему, была Олечка так далека от живописи, как только может быть человек быть далек от живописи. То есть я не собирала альбомы великих художников у себя на книжных полках. То есть, в общем, стыдно мне признаваться, но это так. История вот этого моего прихода можно расскажу мне чуть подробнее, потому что она того стоит. Я думаю, нужно. Нужно. Спасибо. Она того стоит. Значит, существует такая прекрасная международная акция на свете. Проводится она с 90 какого-то года в мае. Когда 19-го, когда 20-го, вот в конце мая. Все музеи мира в одном порыве распахивают свои двери ночью. Представляешь, то есть ночью абсолютно бесплатно люди могут прийти и увидеть картины. И, безусловно, когда эта акция началась, то есть количество посещений просто взлетело в разы. Кстати, Красноярский музейный центр первым в России присоединился к этой акции. Аж в 2002 году московские музеи чуть позднее присоединились. Мне довелось именно в эту ночь, в 2012 году, оказаться в городе Париже. Ночь в Париже. Ночь в Париже, да. Прочитав в интернете, что акция сегодня, инженер-металлург средних лет решил, так сказать, не тратить ночь зря, а пойти в прекрасный музей Д'Орсе. Это великолепный музей, устроенный в бывшем вокзале на набережной реки Сены. Меня, конечно, потрясла очередь, обвивающая музей. То есть поздно вечером увидеть такое, ну, не была я к этому готова. Мы вошли в музей, он впечатляющий, великолепный. Кто был, тот не даст мне соврать. Ну, а самый такой мощный поток, он ведет наверх, на пятый этаж, где выставлены величайшие наши импрессионисты, люди, совершившие революцию в живописи, а может быть и в искусстве вообще. Ну, не сильно-то понимая, кто такие импрессионисты, я доверилась потоку, и меня понесло. Конечно, энергия от картины идущая, она даже не следующего человека потрясает и пронзает. И пока толпа несла по залу, я уже начинала понимать, что что-то большое на меня надвигается, но остановиться мне выпало у картины «Звездная ночь над Роной» Ван Гога. Как-то так у ней я остановилась прямо перед ней. И, несмотря на мое высшее техническое образование, какая-то тут мистическая штучка включилась, какой-то портальчик, какая-то связь с космосом, потому что я поняла все, что хотел он сказать, все, что Ван Гог хотел сказать этой картиной, до меня как-то дошло, меня это пронзило, к месту пригвоздило. И только такая карусель мыслей, вот я помню из того вечера, я думаю, так, ну все, сейчас, значит, я прилетаю в Красноярск, я увольняюсь, я тоже так хочу, я тоже так буду. Вот так и будет теперь. Вот такая, Оля, история. С ума сойти. Вот с ума сойти. Я очень извиняюсь за ограниченный словарный запас, но на самом деле история редкая. История редкая. Если бы мне кто-то рассказал, я подумала бы, что человечек, наверное, для красного словца мне это вот сам все придумал и мне сейчас рассказывает. Что это красивый рассказ. Слишком красиво. Это слишком красиво, чтобы быть правдой. Париж, ночь, Ван Гог. Ну, правда, ну не бывает. Ну, просто какой-то набор золотых пазликов. Специально человек сложил. Но я всегда говорила, я говорю, как жизнь придумает. Мы так даже и напрягаться не надо. Мы так не сможем придумать. Что было дальше? Что было дальше? Дальше дни в Париже укрепляли меня в моей вере. Я понимала, что я все так и сделаю. Я приехала в Красноярск. В течение нескольких дней все решилось. Может быть, уже через неделю я перестала быть работницей своего прекрасного металлургического предприятия. Дело-то оставалось за малым. Теперь стала стать живописцем. Уволиться-то дело нехитрое. Вот. И, знаешь, сейчас, вот сегодняшний день, мне кажется, на любой вкус желающие приобщиться к живописи найдут для себя какие-то курсы, школы, лектории. Вот, по-моему, сейчас настолько велика в обществе жажда самореализации творческой, что этих возможностей очень много, школ всяких. Не пропадет человек, который желает стать живописцем. Он найдет себе учителя, он найдет себе педагога и свою группу. В 2012 году так не было. Пришлось мне побегать, поискать в интернете, посидеть. На мое счастье, в арт-галерее Романовых открывалась школа живописи. Я записалась в нее первая. И на мое счастье, Сергей Форостовский на занятии, когда я пришла, он увидел степень безнадежности, конечно. Я не знала, как макать кисть, я не знала, что смешивать с маслом, я не знала, куда наливать масло. Он привык общаться с серьезными людьми, с художниками, увидев, какой материал к нему пришел. Не просто сырое тесто, но еще даже не замешанное. Вот. Но к чести Форостовского он не испугался. За шею меня не вытолкал, а сказал, если будешь стараться, все получится. Вот. Хотя потом начался такой год в моей жизни, что лучше я думала, он меня вытолкал на том самом первом занятии. То есть мы должны его обвинять в том, что сейчас передо мной сидит художник Елена Лукинчук, да? Его, и, значит, за реализм у нас в школе отвечал Форостовский, за романтизм Юлия Иванова. Мне посчастливилось со временем, Юля стала моим другом, мы с ней подружились и по жизни, но тогда вот она пришла на занятия, и она преподавала другой взгляд на живопись, другой взгляд на жизнь. И знаменитая Юля и ее ангелы. Все о них, наверное, слышали наши... Да, этот великолепный проект. Да, «Ангелы мира». Да, она его вдохновителя идейный. Вот. И Юля тоже не стала она сомневаться, не стала она мою веру-то разрушать, хотя уровень был просто ужас. Я специально сохранила несколько своих картинок, той поры в назидание, в назидание себе и потомкам. Это ужас кромешный. То есть такого врожденного цветовидения, как вот бывает, у меня, конечно, нет. Мне ничего не слабо было выдавить синюю-красную краски и полагать, что именно так все и выглядит. И не нужно их смешивать, не нужны тени и полутени. Страшный был случай. Ну, хорошо, что все осталось позади. Как выглядел этот период, который последовал за попаданием в эту школу? То есть что происходило? Это были самые трудные полтора года в моей жизни. Никогда в жизни я не испытывала таких перегрузок нервных и эмоциональных, ни в пору. Передо мной сидит мать мальчика. Мать мальчика, жена мужчины. И вдруг в один прекрасный день это было все одномоментно. И мальчик, и мужчина лишились хозяйки дома. У меня не было никакой мастерской. Прямо на кухне возник мольберт, возникли холсты в чумовых количествах. Я человек серьезный. Я, если взялась, так я взялась. У меня одновременно 10 картин в производстве. Металлургическое образование. Металлургическое образование, да. Его из песни слов не выкинешь. Приходят люди домой, просят борща. А какой борщ? У матери тень не выходит. У матери полутень не получается. Люди забыли о борще, люди забыли об уютном доме надолго. Ну, к их чести, надо сказать, они терпеливо отнеслись. Они не верили, что это надолго. Муж сказал сыну: мужайся. Мы стали... Все хорошо? Да, прекрасно. Мы запаслись терпением, мое семейство. Причем у меня темперамент такой, у меня, если не получается, ну, держись. Держитесь все, то что свет бросает гранату. То есть я могу только тебе признаться, сколько я пронзила холстов мастихином в порыве страсти, когда мне ничего не получалось. Да-да-да-да-да-да. Как копьем. Как копьем. До дыр. Я представляю. То есть я хочу, я знаю, как надо, но у меня не получается, я не знаю, как. Ах так, получи. И, в общем, холст пронзен, краска летит по всей квартире, стены заляпаны, пол в краске. Ну, чумовой был год. Я 10 раз прокляла, будь проклят тот день, когда я села за баранку этого пылесоса. На самом деле, если бы я себе тогда раз 100 говорила, если бы я знала, что это так трудно, я бы не ввязалась. Но на том этапе уже было выходить поздно. Меня затянуло так в ту воронку, в которую вовлек меня рыжий голландец в музее Дарсе, что пути назад уже не было, его и сейчас нет. То есть прошло 3 года, для каприза и для минутной слабости можно было бы уже и остановиться. Но я знаю, что уже назад пути нет. Да и сейчас стало немножко полегче. То есть вот такие полтора года были после встречи. Ну, я так думаю, что вот этот период, да, то есть он получается очень такой неоднозначный, вот он сейчас остался позади, а как выглядит реальность сейчас? Я знаю, что ты приехала из Парижа, да, я знаю, что ты регулярно возвращаешься во Францию. Ты была еще возле этой картины? Возле этой картины... Пришла вот 3 недели назад, 2 недели назад с ней свидеться, а ее нет. Очевидно, она ушла уехала куда-то на гастроли. Так бывает. Я вот и пришла в музей Мармотан-Мане, чтобы увидеть картину «Впечатление», с которой все началось. Картина Клода Моне. Что ты делала во Франции? Давай сразу вот расскажем, что там было. Ну, знаешь, Оля, это можно с какой-то стороны считать хэппи-эндом. Ну, в какой-то мере. То есть я вот первую серию тебе рассказала фильма, из чего он состоял. То есть... Потом убираем кусок и сразу показываем хэппи-энд. Да, да, вот, да. Давай его покажем. Как хэппи-энд. В этом году мы поехали с выставкой во Францию. Участница проекта, посвященного Эдит Пиаф, Юлия Иванова. Та самая Юля, которая меня когда-то поддержала на занятиях. Чудесные картины написала Ирина Верпета, Аня Осипова. То есть большие мастера, серьезные художники, которые прошли ту самую трехступенчатую систему знаменитую, о которой мы в начале разговора говорили. Выставка, успех, рукоплескание французов. То есть все это было. Это было вот совсем недавно, в августе этого года. То есть можно считать, что все кончилось хорошо в том самом замечательном фильме про страдания металлурга. Вот. Но на самом деле все только начинается. Культурная среда. передача «Культурная среда». Ольга Левская расспрашивает художника Елену Лукинчук про то, как дела сейчас у нас в Красноярске с выставками художника Елены Лукинчук. Что у нас сейчас еще происходит? В Красноярске у нас с выставкой вообще все замечательно. У нас одновременно, вот сейчас, в данную минуту, проходит несколько интересных выставок, на которые вот прямо радиослушатели завтра же должны помчаться. Ну и я там был. Вот я и спрашиваю, да, куда помчаться слушателям? Чтобы увидеть. Те картины, которые были выставлены во Франции на выставке «Эдит Пиаф», я не успела сойти с самолета на следующий день. Я взяла их в объятия, заключила и понесла в Дом кино. То есть открывалась 8 октября неделя французского кино в нашем замечательном Доме кино. И там в фойе для создания атмосферы неповторимой парижской организаторы предложили мне вывесить картины. Я была очень горда этим событием, очень люблю Дом кино. И, как мне кажется, картины вписались органично. Там и знаменитый грустный пьяный клоун, и неунывающая девушка – и занимающийся день над Парижем. Вот все эти картины там еще пока висят. Ну, что мне нравится и что меня вдохновляет, то, что они не возвращаются домой. Забрав их из Дома кино, я повезу часть из них в Дом ученых, где будет продолжаться выставка. Вторую часть я повезу еще в другие выставочные пространства. То есть до дома они мне не доезжают. Картины путешествуют. Картины путешествуют, да. Каковы сами, таковы сами. Сама я путешествую, картины у меня такие же. Замечательно. А вот что касается сюжетов картин, откуда они берутся, как они появляются? Легко и здорово, когда пишешь для проекта. Вот самый любимый мой вариант. Хотела спросить про вот этот проект «Эдит Пиаф». Сама по себе интересная идея. А что это было? Идея замечательная. Знаешь, она родилась не в этом году, а в 2013 году. Придумала ее Юлия Иванова. Мы поддержали с девушками. Юлия вообще начинатель проектов. Юля такой креатор. Это просто маленькая фабричка у нее в голове встроена. Дополнительная по производству проектов. Да, удивительный талант. И тогда мы сделали только... Ну, мы нащупывали, как подобраться к Эдит Пиаф. Образы, которые ею навеяны. Это вопиющая женственность, всепобеждающая женственность. Мы подбирались к ней, но так вот прямо еще не взялись. А в начале этого года мы поняли, что, наверное, мы поедем во Францию. Наверное, мы поедем, напомним французам про их культовую певицу. И мы решили попробовать проиллюстрировать ее песни. То есть вот, например, «Браво, клоун» на сегодня это самая близкая мне картина, дорогая, так бывает. Потом я от нее отстранюсь, будет другая, но вот на сегодня «Клоун». Я ее помню, она у меня перед глазами стоит. Да? Да. Спасибо, Оль. Текст пронзительнейший. Он смешит всех, он веселит всех, а дома ему жена изменяет, дети не слушаются, у него денег не хватает. И там такой текст, клоун, мой друг, он смешон. И я вообще всплакнула ни раз и ни два, и вот он лег на холст почти сразу. То есть когда вот для проекта это очень здорово. Но знаешь, если честно, у меня... Не такая большая фабричка, но небольшой цех-то тоже по производству присутствует. У меня проблема нехватки времени, но ничего, мы эту проблему решим, потому что сюжеты в очереди стоят. Вот я вот очередь вижу, то надо до угла доходит сюжетов. И все они будут обязательно на холсте. Я еще хотела спросить, я видела совершенно точно твою книгу. Я знаю, что ты помимо вот то, что ты сейчас пишешь картины, я знаю, что слово «писать» для тебя не постороннее. Есть такое дело. Еще в разгар моей металлургической карьеры в какой-то момент я близнецы по гороскопу, а всякий близнец рождается с ручкой в руках, с авторучкой. Близнецы хорошо пишут, вот это у них есть. И я писала всегда, и в отличие от живописи, которая пришла в мою жизнь через портал, как обухом по голове. Внезапно вывалилась. Да, уж как живописью было, так вообще не бывает. А литература нет. Я, конечно, всегда писала, и всегда сочинения мои вслух читали, и класс лежал под столом от смеха. Все это было. И в какой-то момент, знаешь, металлургическая жизнь меня не захватывала настолько, что я, прочитав статью в журнале каком-то глянцевом, сказала, ну, ребята, нет уж, так не пойдет, я могу лучше. И я написала, отправила редактору этого журнала, это была Лена Бальбурова, журнал «Дорогое удовольствие». И она мне через 2 часа ответила, сказала, автор, пиши еще. То есть вот этот путь был легким, коротким и очень приятным. И я тогда начала писать очень много для журнала «Космополитен», для дорогого по 300 статей в номер. То есть вот, вот такой был период, очень интересный, очень замечательный. И книжку в ту пору я издала. Знаешь, такое пособие от депрессии для девушек. Я его почитываю время от времени. А, немножко принимаешь перед сном, да? Да. Оно да. действует, оно хорошее, очень забавное. Лекарство. Я обязательно вернусь к нему. Сейчас у меня будет немножко побольше времени, потому что я буквально в считанные дни стану совершенно вольным художником, абсолютно не привязанным ни к какому месту работы. Без спорта приписки я стану художником. Вот. И я обязательно найду время, чтобы... и вспоминать о том, что можно писать еще и буквы. На свете есть буквы. И вот этот вот важный момент. То есть, как я понимаю, сейчас момент своего рода переломный. Да? То есть вот эта история началась, она продолжалась, и сейчас происходит переход. Я готовила до передачи, когда мы готовились к передаче, я готовила вопрос о том, как вот происходит вообще жизнь Елены Лукинчук-художника и Елены Лукинчук-не-художника, человека, который работает в каком-то месте, приходит на какую-то работу, то есть где та кнопка и как она переключается. Вот такой вопрос я готовила. Скажу сразу, художник Лукинчук всегда побеждал не художника Лукинчук. Последние 2 года я, да, действительно работала, потому что мне казалось, что, наверное, у меня не получится, наверное, я не смогу заработать на жизнь только живописью. На сегодня у меня нет таких сомнений. Вот я 100% уверена, вот у меня все получится. И я позволила себе художнику победить, не художника. Тут никакой кнопки не было. Я, едучи на работу, задумывала, что я буду делать вечером. Часть работы я неслась скорее к холсту. То есть вот это было так. Тут даже переключаться не надо было. Я всегда думала о своей палитре. Вот. Ну, вот такой я сделала выбор. Не знаю, кто-то, возможно, скажет... Безумная женщина. Безумная женщина, да. Но поскольку после того, что я уже делала... Это не выглядит безумием. Это уже не выглядит безумием. Это уже не кнопочка, это пульт. А вот та кнопка была, это вот как на советском телевизоре. Всем нужно весом было навалиться мне, чтобы это переключение сделать. И после того сейчас уже мне вообще ничего не страшно. Насколько для художника важно пахать? То есть это происходит легко, это берется вот и происходит, или это все-таки элемент самодисциплины, каких-то добавочных усилий? Как однозначно, происходит? Однозначно. Если кто-то скажет, что пишет легко, играючи и шаля, он, скорее всего, это сделает для красного словца. То есть настоящее что-то получается, когда ты 3-4-5 часов сидел, занимался, писал, рисовал, красил, у тебя ничего не получилось, ты психанул, ты уже... заставил вот так вот себя, сжал зубы, и через «не могу» ты понимаешь, что это надо делать. И вот в этот вот последний час все и случится. То есть, когда ты вот так вот уже себя заставишь, ну, на самом деле все по-разному. Бывают такие дни, когда ты садишься, просто светлый ангел пролетел. И есть и такие дни, конечно. И ты садишься и просто благодаришь небеса за каждую секунду такого сеанса. Но жизнь сложная штука, мы живем на земле. Мы все-таки, конечно... Для того, чтобы прилетел ангел, сперва нужно хорошо попахать, чтобы он прилетел, да, на тебя, да, полюбоваться. Да, да, да, да. А еще художника очень-очень-очень заряжает похвала. Похвала коллег по цеху, просто зрители. Моя любимая фраза: художники – это дети, которые выжили. А дети без похвалы, они не могут жить, они ею дышат. Малые дети, им нужно сказать: ты моя, ты деточка. И вот все художники в этом отчаянно нуждаются. А есть кто-то рядом, кто в случаях, вот когда Елена недовольна собой, Елена себя просто за что-то там, скажем так, да, то есть вот когда вот это пропадает, когда вот это подходит всегда и говорит вот эту самую фразу, да, ты моя деточка. То есть человек, вот который, это какой-то человек, это люди, как это вот вообще бывает? Очень повезло с семьей, то есть вне профессиональных каких-то качеств, ты моя деточка, по этой части муж справляется отлично, он не может похвалить моих тени и полутени ввиду полного отсутствия понимания, но поддержку и это все осуществляет. Что касается похвалы профессионала, она тоже нужна, необходима. Вот как у нас повелось, два моих учителя реализма и романтизма, Юля и Иванова и Сергей Форостовский, вот мы до сих пор общаемся. То есть нас не разнесло в разные стороны. Юля всегда хвалит и говорит, что все получится, ты молодец, ты боец, все будет. А Форостовский ругает. Он говорит, ни черта не можешь, вообще что это за зеленый, кто так делает, так никто не делает. И это тоже нужно. Хороший пинок, он тоже, он бесценен. И при этом у вас вместе с Форостовским вышел прекрасный каталог, который я в нескольких экземплярах заполучила и подарила в том числе моей подруге, которая неравнодушна к Парижу, когда я его смотрела, радовалась атмосфере, и когда я ей рассказала историю, то есть я очень люблю истории тоже, она была впечатлена, потому что, да, ей очень, скажем так, под одной обложкой картины ученика и учителя, и это очень интересный каталог, и он очень хороший. Спасибо, очень спасибо огромное. Форостовский был настолько великодушен, что он даже предложил нам совместную выставку. То есть я далека от того, чтобы считать, что я чему-то уже научилась. Вовсе нет. Я на верном пути, но до пахать. Цели пахать и пахать. Пахать не год и не два. Я точно это знаю и готова ко всему. И вот в конце прошлого года он предложил мне выставиться в одном выставочном зале в чудесной галерее «Секач». Ну, на разных этажах, конечно, но все равно вместе. И очень я ему благодарна. Это меня здорово поддержало. Вообще было мощнейшее такое плечо поддержки. Здорово. Это очень вдохновило. То есть когда тот самый человек, который выступает регулярно в качестве, да, то есть вот есть добрый полицейский, злой полицейский, да, человек, который критикует, но при этом в делах, то есть он демонстрирует поддержку. На деле поддерживает, да. Но с критикой все в порядке. Уж как меня кроет мой учитель, это не переоцените его дружескую поддержку. А как при этом происходит взаимодействие с другими художниками? Я знаю, что у вас такой хороший дружеский круг. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила. Благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать в 50-летней семейной паре. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. БКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Культурная среда. Культурная среда. Ольга Левская беседует с Еленой Лукинчук. И я начала расспрашивать Елену про дружеский круг художников. Да, Оля, на удивление быстро сложился дружеский круг. Я и в самых смелых своих фантазиях, то есть на тот самый первый год, первая серия, когда была нашего детектива, когда все было так сложно и страшно, я иногда отходила от мольберта только для того, чтобы сходить на выставку, чтобы увидеть кого-то из больших мастеров, и я мечтать не могла, что через год мы станем добрыми друзьями. А именно так и случилось. Вместе с тем, я уверена, что наверняка есть много-много-много мастеров и художников, которые активно не принимают моей такой напористости. То есть я активно вхожу в художественный мир, может быть, излишне активно. Наверняка кого-то это раздражает, кому-то это не нравится, но я не знакома с этими людьми. Все, с кем я знакома, они оказывают мне настолько большую поддержку, что мне иногда даже кажется, что она авансом, и не за что меня так поддерживать пока. Но, тем не менее... Ну, хороший аванс дает хорошее продолжение. Да, да, да, да. То есть настолько доброе приятие происходит, что только остается мне удивляться и благодарить. А если говорить про вообще мир, художественный мир Красноярска, если говорить про художественные, вот я сейчас скажу такое слово, которое в применении к искусству очень не любят использовать, но рынок Красноярска, потому что у нас считается, что искусство это высокое, да, а когда мы говорим про деньги, про практику, про то, что художник помимо того, что пишет картину, должен еще кушать что-то, вот про это люди говорят, но говорят вот так немножко застенчиво, вот мы тут иногда... картины продаем. Да, это такой огромный пласт проблем сейчас может всплыть в нашем разговоре. Не знаю, насколько мы... Ну, мы его так нежно, так успеем, да, обсудить, но хотя бы немножко. Значит, единого, как такового, арт-рынка в Красноярске нет. Тут не будем мы себя утешать и говорить о том, что он есть. Нет. То есть если у нас хорошо с выставками, да, и у нас хорошо с музеями, и у нас прекрасно. И у нас вот так замечательно с мастерством. То есть мастера у нас такие, мастерюги, такие вот прямо рисовальщики чудесные. С мастерством все в порядке. Я когда впервые пришла, я же пришла в мир художников со стороны, а все это видится свежим, незамыленным взглядом. У меня просто был шок. Я была потрясена тем, что мир художников, он абсолютно параллелен остальному миру. Миру бизнеса, миру какому-то общественной жизни активной. Пересечений очень мало. Никто не знает, как у нас все на самом деле здорово, какие у нас мастера чудесные, какие у нас мастерские, какие художники. Сейчас начались подвижки в этом отношении, к счастью. Я прямо вижу, как что-то меняется. Но когда в миллионном городе такое минимальное количество арт-галерей частных, они все наперечет, они и мы все наперечет, знаем. На пальцах одной руки. И это перекос, по-моему, чудовищный. А где и когда мы сможем найти ту площадку, где люди состоятельные, могущие стать покупателями, могущие стать, способные стать ценителями, коллекционерами работ. Да, этих работ. Вот когда эта площадка случится, я не знаю. Но пока все сложно. И художники тоже, это не монолит. Нельзя сказать, что это дружный единый фронт. Конечно, нет. Есть огромная часть мастеров, которые... вообще они социофобы, социопаты. Им нужно только быть в своей мастерской наедине с палитрой. Они терпеть не могут, когда их пытаются выудить. Их зона комфорта сужена до размеров их палитры. И достучаться, попытаться их... раскрытием двери в мастерскую невозможно. Их очень много. У нас 200 членов Союза художников России. Где они? Кто они? Я не знаю даже половины их имен. А сколько выпускников постоянно, молодых, талантливых ребят выпускает институт? Куда они уходят? Мы очень мало знаем. Вот ты, Олечка, в культурной среде слышишь о новых, появляющихся молодых именах? Часто? Много? Я так думаю, что у нас у всех есть определенные, скажем, мы живем в определенных вот как бы слоях. Социальные группы, они сужены до круга. Сейчас намного больше информации у нас проходит. Да, у нас есть социальные сети. Спасибо сетям. И то, что у нас, да, и то, что у нас появляется в сетях, то появляется в зоне видения. Есть у нас в зоне видения то, что появляется у нас в музеях, да, и при этом есть какие-то небольшие выставки, то есть что-то, что происходит, однако при этом, если это событие не засветилось в сети, очень мало шансов, что про него мы узнают. Мы о нем узнаем, да. Да, да. И поэтому, если мы даже беглый анализ проведем, то у нас на слуху максимум 20 имен, максимум 20 художников, о которых мы слышим, знаем, отслеживаем примерно их движение. На самом деле их десятки раз больше. И Не знаю, может быть, это естественный процесс, может быть, так и нужно. Кто хочет, чтобы о нем узнали, что-то делает для этого. Но мне кажется... Вот я сейчас спрашиваю Елену Лукинчук. Угу, угу. Елену Лукинчук, журналист, да, которая работала в журналах продвигающих, да, то есть рекламных, да, да, я бы сказала, про то, есть ли возможность помочь художнику, Елене Лукинчук, художнику продать работы. Вот есть вообще какие-то механизмы, которые могли бы, то есть вот человек сразу с двух сторон анализирует процесс, что можно делать для того, чтобы у нас картины приходили, не только смотрели, но и покупали. Ну и покупали, да. То есть, если художник скажет, что ему не важно, покупают или нет, он однозначно просто стесняется сказать вслух. Любому художнику нужно, чтобы картины покупали. А мне моя рекламная деятельность, мой опыт в продвижении услуг и товаров, он, безусловно, пригождается. То есть, с собой я как-то справляюсь. Например, вот в той же сети Instagram. Я вот из таких больших мастеров не помню, чтобы кто-то вот находил время на посты, на привлечение внимания. Там контакт, Facebook, тут я как-то справляюсь. Но при этом я прекрасно понимаю, что если у нас когда-то появится институт агентов, наши художники просто вздохнут спокойно. Они считают, что это недостойная художника вот эта вот вся деятельность. Я как-то вот не могу сказать, что она является для меня постыдной или какой-то неприличной. То, что я достаточно, ну, открыто говорю, что у меня выставка, что у меня вот такие-то события в жизни. То есть да, я информирую культурную среду и пространство о своих, о том, как у меня обстоят дела. А процентов 75 художников считают такую деятельность лишней, она мешает. То есть почему они ждут чудес, почему они ждут, что к ним придет тот самый богатый американский миллионер и все купит. Но тем не менее ждут. Тем не менее они ждут. Вот когда мы разговариваем про то, что у нас происходит в городе, когда мы разговариваем про выставки художников, когда мы говорим про встречи с поэтами, все время такое ощущение, что есть события, которые происходят для какого-то узкого рафинированного круга. Вот есть какой-то способ заставить Елену Лукинчук, металлурга скольки-то летней давности, прийти на выставку не потому, что она оказалась ночью в Париже и совпала так, скажем так, звезды встали так, да, то есть появилась вот эта прекрасная очередь, заманивающая хвостом, а чтобы она взяла и в Красноярске вдруг раз и пошла посмотреть. Может быть, ее здесь тоже ждет, ее Ван Гог. Замечательный вопрос, Оля. Вот сейчас, в данный момент, впервые только я об этом задумалась. Я хожу на выставки к тем, кого я знаю лично. Я хожу на выставки, о которых я прочитала в Фейсбуке. И более я никуда не хожу. Вот ведь что. То есть, да, действительно. Кстати, сейчас чудесная выставка в Академии художеств вчера открылась. «Грань реализма». Художники из Дальнего Востока приехали. Я их... Это мы сразу читателям, слушателям даем, да, шанс. Да, на заметочку. Да, на предмостной в Академии художеств в залах. Там грандиозная выставка больших мастеров реализма. Поменяйте вашу жизнь. Сходите на художественную выставку. Вдруг у вас с вами случится что-нибудь интересное прямо на выставке. Вот. Я считаю, что мы должны... Ну, не мы должны, конечно, а то, что студентов, которые выбирают эту великую, эту замечательную деятельность, эту живопись как основу жизни своей, мы просто обязаны вести дисциплину, наверное, в художественных вузах продвижения. Я знаю, что на Западе, читала не раз, что на Западе студентов, живописцев будущих, учат. У них есть дисциплина. Как продавать себя, как продвигать себя, как объяснять о себе. Вот, как быть самому себе, да, главным, да, агентом. Продюсером и агентом, да. И там другое отношение к деньгам. Мы дети советских времен, когда все-таки это было немножечко, мы свысока смотрели на деньги. Вот. Но жизнь все равно заставит нас измениться. И мне кажется, очень скоро. сидит передо мной красивая женщина и говорит, мы дети советских времен, очень несочетающиеся вещи. А если посмотреть на картины Елены, то совершенно вот нигде это не отражается. Такое ощущение, что это картина человека в другом мире, в другой реальности. Бля, я слишком долго мечтала о Париже. Я слишком долго к нему шла. То есть я всегда говорю, что русский человек, он уже рождается, у него в состав вшита. Крови вшита уже любовь к Парижу. Как это происходит, я не знаю, но это факт. И любовь к Франции. То есть Франции необходимый допинг. Абсолютно. Почему это произошло, неизвестно, но я, будучи совершенно даже не школьником, а детсадовцем, читая «Мушкетеров», трех «Мушкетеров», и я название улиц читала, «Люксембургский сад», улица Вожерар, у меня мороз по коже был, я тебе клянусь. И меня уже тогда, малого дитятю, парализовали эти волшебные слова. И потом я очень много читала, и «Трепет по коже», когда там Франсуаза Саган, когда вот все эти французские книги, которые до нас доходили. Но я в Париж приехала только когда мне было уже за 30 взрослым человеком. Я к нему долго очень шла, но уж зато теперь приехала, так приехала. Теперь меня оттуда решительно не выкуришь. Вот. И поэтому я им надышаться не могу, я написаться его не могу, я это небо... Возможно, когда-то это будет достигнут. Произойдет. Да, произойдет. И я не исключаю. Мне и Красноярск хочется писать. Здесь есть что писать. Вот я хотела спросить, увидим ли мы картины Елены Лукьянчук, где будет Красноярск вот с той же нежностью передан? Будет. Я уже об этом задумалась, и уже этот проект есть. И я так потихоньку ищу те уголочки, те домики, с которых начну я перестраиваться. Я уже посматриваю, приглядываю. Обязательно. Это случится обязательно. Культурная среда. Так, ну, про жизнь картин и про то, как вдруг внезапно становятся художниками, мы поговорили. Вопрос относительно того, как помимо близких людей, которые попали на отсутствие борща, да. А был еще круг людей, с которыми Елена Лукьянчук дружила, общалась, пила кофе. Вот те люди, которые не относятся к дружескому кругу художников, те люди, которые не относятся к семье, которые были, попали в ситуацию, где они были должны принять как факт. Что произошло с этими людьми? Это та самая цена, которую я заплатила за вход в мир художников. Вот так. Да. То есть круг не просто обновился или изменился. То есть тут те мои друзья получились почти все отсечены. По счастью, самые мужественные, самые верные из них, они смогли пойти со мной вместе в этот мир и стали моими... там, соратниками и сотоварищами. То есть есть такие несколько верных товарищей, которые прошли со мной вместе, и мы, вот, например, подруга моя, дизайнер мебели, дизайнер интерьеров, она стала делать рамки для картин, попадающие в стиль, попадающие в мою стилистику, там такие авторские чудесные рамки. Вот мы с ней тоже ездили вместе в Париж. То есть она стала соратником. Мы вместе изменились. То есть есть те, кто говорит, деточка получится. Деточка получится, да. Те, кто со мной изменились. Одна близкая подруга меня чрезвычайно поддержала. Знаешь, вот это тот самый момент, твоя купленная первая картина. Это тоже очень важно. Вот она запоминается, как первый поцелуй. То есть, когда ты еще сам весь бьешься, крошишь мастихином холсты, и вдруг приходит человек, ахает и покупает у тебя картину. Вот. То есть, вот несколько самых-самых вот вернейших остались друзей, приятели все оказались отсечены. А в чем причина? Им было трудно принять изменения? То есть, вот где вот этот вот момент? Или просто постепенно отсеялись? Это произошло заметно или незаметно изнутри? Знаешь, те полтора года, которые были моей школой, моим училищем и моим институтом, когда я 20 часов в сутки рисовала, не выходя из дома, вот тогда все и произошло. То есть мое все время и моя вся энергия ушла туда, ушла сюда, чтобы на проникновение в эту мою замечательную форточку. Вот. Люди устали ждать меня, когда я смогу увидеться. И вот за этот год, то есть... Большинство абсолютно прежней жизни было отсечено. Вот. Ну, я не осталась в пустыне, у меня появились друзья-художники, ну и вот несколько моих верных товарищей, вот, которые тоже смогли измениться. Я сейчас не могу себе позволить разговаривать с людьми о кризисе, о политике, у меня нет времени на это. Мне интереснее поговорить с художником о том, что, о чем думал, скажем, Ван Гог, когда брался вот за эту картину. Вот о чем разговаривают художники, да, хорошая тема. О чем разговаривают художники, когда они остаются в мастерской? Художники-девочки, это мальчик, а художники-мальчики, а девочки, это правда. Это Пикассо замечательно сказал. Люди думают, что художник, когда собирается, не обсуждает новые движения, новые веяния в художественной жизни. Захватим мир вот так. Да, а они обсуждают, где купить дешевый растворитель. На самом деле, да. То есть нет ничего приятнее, веселее разговоров художников, потому что это люди, как правило, позитивные, настроенные на... Или, во всяком случае, те художники, с которыми я общаюсь. Возможно, мне так повезло, я тут везунчик. То есть вокруг меня такие художники, которые всегда смотрят вперед. И нет ни зависти, нет никаких вот таких вот моментов в их общении, в нашем общении. Это потрясающе. Вот. Ну, а поскольку в наших заседаниях часто участвует Юля, а я уже говорила, что Юля всегда производит 5-7 креативных идей в день, мы, как правило, обсуждаем новые проекты, новые планы, новые выставки и всякие замечательные вещи. Как к вашему вот этому вот кругу, к вот этому вот общению при этом присоединяются обычные люди? То есть есть кто-то, кто при этом приходит на эти посиделки? Кто эти люди? Есть искусствоведы, есть какие-то люди других творческих профессий? Безусловно. Скажу больше. В прошлом году мы вообще ставили такой интересный эксперимент. Я почему спрашиваю? Потому что я знаю, что есть у вас такие вот посиделки и регулярно фотографии. В прошлом году мне наконец удалось избавить моих замечательных домашних от своего засилия, от своей оккупации. И я сняла мастерскую. Большую часть холстов и большую часть я вывезла из дома. Кстати, хотела сказать, я когда вот на выставке, на открытии прихожу с красивой прической, в красивом платье, и мне многие люди, которые не художники, говорят: «Ой, как все у вас здорово и красиво. Я, наверное, тоже стану художником и тоже буду так же ходить на выставки». Если бы не видели, как я выгляжу в дни перед выставкой, эти несколько недель. Оля, ярко-зеленые ногти, потому что зеленый очень плохо из-под ногтей отмывается. Покрытые абсолютно все локти, абсолютно вся кожа. То есть даже ступни в краске, там уже ни до чего и ни до кого. И вот эти вот моменты, это на самом деле очень тяжелейший физический труд. Я помню, однажды видела художника Анну Осипову с зарубкой на руке, у нее сорвался какой-то, да, то есть она что-то там прикручивала, что-то сбивала, поэтому я знаю, что девушки-художники, они... Это такие девушки. У меня вот бывали случаи, когда я в таком же самом красивом платье и с норковым палантином на спине тащила кучу огромную картин, потому что в огромной сумке, как бурлак на Волге, тащила за собой, так получилось. Зрители посмотрели, ахнули и ушли. А мне нужно было носить за собой свои картины. Вот, я тогда шла, и, знаешь, и когда вешаешь выставку себе по пальцам молотком, сколько раз прилетала. На самом деле, вот это вот такая... Обратная сторона. Обратная сторона, такая клевая, такая классная. Это настоящая, знаешь, профессия, которая за 500 лет вообще не изменилась. То есть у Рафаэля были такие же точно кисти, такая же точно, такой же мастихин. И у него также была зеленая краска под ногтями. Это очень круто на самом деле. То есть инновации никогда не придут в живопись. Им неоткуда приходить, и некуда приходить. И были свои Ивановы и Форостовские. Да. Которые, с одной стороны, говорили, один с другой хвалил, говорили. А второй говорил: ну, знаешь, если это зеленый. Вот. Начала какую-то хорошую тему рассказывать. О том, что была у нас мастерская, я сняла мастерскую. И я попыталась, то есть я поставила себе цель как можно больше точек пересечения мира художников и мира обычных людей сделать. И вот мы попытались эту площадочку сделать в мастерской. Мы делали дни открытых дверей. Тот самый случай, когда человек не художник, может попасть в мир художников. В мир художников, да. Знаешь, людям это на самом деле очень интересно. Порой даже больше, чем развешанные картины, их кухня манит. В тот угол, где стоит большая, огромная палитра с кучей краски, где кисти, где все. Они подходят, ахают и вот там задерживаются. То есть они понимают, откуда все происходит. Это, ну, никто же этого не знает, близко к этому не соприкасается. На самом деле это очень интересно. Что из себя представляет сейчас твоя мастерская? Сейчас моя мастерская представляет склад, некий склад, потому что у меня впереди много проектов больших, и там пошел такого уже рода пахота, там такая сейчас страда идет, что я даже не провожу еще пока в этом сезоне дни открытых дверей, некуда пока завести гостей. Тут пока... В общем, пока сильно рабочая атмосфера в мастерской. А дни открытых дверей, что это такое? Мы прямо открываем двери, кроме шуток, вешаем на двери табличку «Добро пожаловать». Как правило, я анонсирую за несколько недель до этого, что приходите просто приходите и посмотрите, как это происходит. У меня на взлетке, мастерская Монмартр, я везде... Ну, в сетях, как правило, приглашаю. Я спрашиваю для слушателей, потому что я там была, я знаю, какая там чудесная атмосфера, и Монмартр на взлетке меня абсолютно пленило вот это сочетание. Спасибо, Олечка. Да, мы стараемся. Мы воссоздали в этой атмосфере, в этой мастерской такую атмосферу удивительную. Я, поскольку во Франции бываю часто, стараюсь как можно регулярнее это делать. И мы из этих путешествий привозим всякие удивительные, замечательные мелочи, настоящие. И все это, да, можно потрогать, можно погладить. Там какие-то открытки старинные, письма. То есть все это у нас там, прям филиал Монмартра. Единственное, вот почему сейчас не говорю, дорогие гости, приходите завтра ко мне, потому что... Слишком большое количество я ввязала сейчас проектов. И мне важнее гостей сейчас успеть осуществить все, что я хочу. Все, что запланировала. Но я думаю, что мы справимся. Металлургами. Металлургов бывших не бывает. На металлургах пахать можно. Пахать можно, да, и нам все задачи по плечу. И получается, что сейчас есть сразу несколько проектов, которые происходят, да? Да. Можно во-первых, про них немножечко так? Во-первых, со дня на день начинается мое одно из самых замечательных и любимых мероприятий – это «Кряк». Люблю безумно. 5 дней абсолютного счастья. Влюблена в книги со страстью юного Корнета. И мы будем в этот раз представлять наш проект «Эдит Пиаф» с девушками, с участницами. Прямо там. То есть мы экспоненты. Вот мы сейчас будем уже прощаться. Спасибо большое Елене. У нас Елена Лукинчук сегодня в студии рассказывала про то, как стать художником. И мы приглашаем, получается, на «Кряк» в том числе, для того, чтобы можно было посмотреть на проект «Эдит Пиаф». Культурная среда. Ольга Левская, Елена Лукинчук. До свидания. Жду вас на «Кряке». Культурная среда.